Глава вторая. В половине девятого Карен занималась йогой. К этому времени она уже вытащила Алекса и Саманту из постели, поставила на стол коробку кукурузных хлопьев и гренки, нашла топик, который, по словам Сэм, пропал навсегда в ящике комода в комнате дочери, выиграла два словесных поединка насчет того, кто сегодня поведет автомобиль и чьи ногти остались в раковине в их общей ванной. Кроме того, Карен накормила собаку, убедилась, что форма Алекса для лакросса выглажена, и, когда дело уже шло к третьему поединку, вытолкала детей за дверь, поцеловала и обняла каждого перед тем, как усадить Вакуру, получила совет срубить один определенно засыхающий вяз и отправила два электронных письма членам попечительского совета школы насчет предстоящей кампании по сбору средств. «Ничего себе, утро!» — вздохнула Карен и кивком поздоровалась с несколькими знакомыми, торопливо присоединяясь к уже начавшей занятия группе. А вторая половина дня вообще превратится в кошмар. Карен знала, что в свои 42 она выглядит как минимум на 5 лет моложе. Благодаря выразительным карим глазам и редким веснушкам на скулах, люди часто сравнивали ее с Селой Уорд, несмотря на более светлую кожу последней. Села Уорд — голливудская киноактриса, продюсер. Густые светло-каштановые волосы она закалывала на затылке и могла без стыда смотреть на себя в зеркало в обтягивающих трико для йоги. Дважды став матерью, она не сильно изменилась с тех времен, когда занималась сбором средств для нью-йоркского балета. Так она и встретилась с Чарли на обеде для доноров. Разумеется, он попал туда как представитель компании, сам-то не мог отличить плея от пируэта и до сих пор не может, в чем она постоянно его упрекала. Застенчивый, неуверенный в себе, в очках с роговой оправой, в подтяжках с копной песочных волос, он скорее напоминал профессора политологии, чем новую звезду Департамента инвестиций в энергетику банка Морган Стэнли. Чарли, похоже, понравилось, что Карен родом не из Нью-Йорка. При разговоре она немного растягивала слова. Он с восхищением сравнивал ее с железным кулаком в бархатной перчатке, потому что еще не встречал человека, который добивался своего такими способами, как это делала она. Теперь привычка растягивать слова ушла, как и стройность бедер, не говоря уж об ощущении, что она полностью контролирует свою жизнь. Последнего она лишилась еще до появления детей. Карен сосредоточилась на дыхании, наклоняясь вперед в позе, которая все еще давалась ей нелегко, максимально вытянутые руки, совершенно прямая спина. «Спина прямая», — монотонно твердила Черил, их инструктор. «Донна, руки! Карен, осанка! Задействуй бедра!» «Бедра у меня сейчас как раз и отвалятся», — простонала Карен, покачнувшись. Рядом раздались несколько смешков. Карен снова застыла. «Прекрасно!» — Черил хлопнула в ладоши. «Так и продолжай!» Карен родилась в Атланте. Ее отцу принадлежала небольшая сеть магазинов, торгующих лакокрасочными товарами и всем необходимым для ремонта. После окончания школы она поступила в Эмори и изучала искусство. Эмори — частный университет, один из лучших в штате Джорджия, расположен в пригороде Атланты. В 23 года вместе с подругой отправилась покорять Нью-Йорк, сразу нашла работу в рекламном отделе аукциона Сотбис, как говорится, зацепилась. Сначала не все давалось легко, а потом она вышла замуж за Чарли. Отказалась от карьеры, переехала за город, родила. Чарли тогда все время работал, даже дома не отрывал от уха телефонной трубки. Не все сразу пошло гладко. Основав собственную фирму, Чарли допустил несколько ошибок и едва не погубил дело. Но один из его наставников в Морган Стэнли протянул руку и вытащил Чарли из пропасти, а уж потом таких проколов он не допускал. Конечно, они не купались в роскоши. Некоторые их знакомые жили в громадных нормандских замках, чуть дальше от города, им принадлежали особняки в Палм-Бич, их дети никогда не пользовались услугами авиакомпаний, летали исключительно на самолетах бизнес-класса, но они прекрасно без этого обходились. У них был коттедж в Вермонте, скиф в яхт-клубе Гринвича, Карен по-прежнему покупала в магазинах продукты и убирала собачье дерьмо с подъездной дорожки. Отвозила вещи, из которых выросли дети, в благотворительные организации и оплачивала домашние счета. Румянец на ее щеках говорил о том, что она счастлива. Свою семью она любила больше всего на свете. И все-таки, со вздохом размышляла она, принимая очередную позу, Это такое счастье! Хотя бы на час оказаться в миллионе миль от детей, собаки, щитов! Внимание Карен привлекла суета за стеклянной перегородкой. Люди собирались у регистрационной стойки, глядя на подвешенный к потолку телевизор. «Подумайте о прекрасном месте», — направлял их Черил. «Вдохните. Пусть ваше дыхание перенесет вас туда». Карен перенеслась в то же место, что и всегда. Небольшой островок неподалеку от Тартолы в Карибском море. Они наткнулись на него, когда плавали с детьми под парусом. Провели прекрасный день в Черепаховой бухте, в мире без сотовых телефонов и Comedy Central, комедийный канал кабельного и спутникового телевидения. Она никогда не видела мужа таким расслабленным. «Когда дети вырастут, — сказал Чарли, — и он заработает достаточно денег, они уедут сюда и проведут здесь остаток своих дней. Точно!» Карен только улыбалась. Чарли любил активную жизнь, спекуляции на акциях, риск. Так что островок оставался далеко-далеко, но ее радовало, что она могла перенестись туда хотя бы мысленно. Карен поймала в зеркале отражение своего лица и не могла не улыбнуться. Внезапно до нее дошло, что толпа перед телевизором заметно увеличилась. Некоторые посетители клуба сошли с бегущих дорожек, не отрывая глаз от экрана. Инструкторы и те смотрели на экран. Что-то случилось. Черил попыталась заставить их сосредоточиться на йоге. «Народ, не отвлекайтесь!» Но куда там? Все друг за другом поворачивались в сторону телевизора. Какая-то женщина распахнула дверь в их зал. «Пожар! На центральном вокзале!» — крикнула она, и лицо ее побелело от тревоги. «Вроде бы взрыв бомбы!» Глава третья. Карен выскочила за стеклянную дверь, уставилась на экран, как и остальные. Трансляция велась с Манхэттена, съемочная группа расположилась по другую сторону улицы от центрального вокзала. Репортер говорил нервным, срывающимся голосом. «Возможно, взрывов было несколько». Репортер исчез. На экране появились кадры, снятые с вертолета. Черный дым поднимался в небо. Его источник находился где-то на вокзале. «Господи, Господи!» — в ужасе пробормотала Карен. «Что случилось?» «Взрыв на путях», — ответила стоявшая рядом женщина. «Думают, бомба. Возможно, в одном из поездов». «Мой сын этим утром поехал на поезде!» — ахнула другая женщина и прижала руку к рту. «И мой муж тоже!» — откликнулась еще одна с полотенцем на шее. Прежде чем Карен успела сложить 2 и 2, пошла новая информация. «Взрыв! Несколько взрывов на путях, когда к перрону подъезжал поезд «Метро Норд». По словам репортера, состав горел, дым выносило даже на улицу. Десятки людей все еще находились в поезде. Может, сотни. Кошмар!» «Кто?» — спрашивали в толпе. «Говорят, террористы». Один из инструкторов покачал головой. «Пока никто ничего не знает». Такое с ними уже случалось. Карен и Чарли лично знали людей, которые не пережили трагедию 11 сентября. Поначалу Карен смотрела на экран с сочувствием и тревогой человека, не имеющего непосредственного отношения к трагедии, происходящей у нее на глазах. Безымянные, безликие люди, которых она видела постоянно в купе поезда, читающих спортивный раздел, спешащих по улице, чтобы остановить такси. Все смотрели на экран, многие скрещивали пальцы. И тут внезапно до Карен дошло. Нет, не озарение, просто вдруг защемило в груди, а потом ее охватил страх. Чарли что-то ей крикнул этим утром, что поедет на поезде, перекрывая гудение фена, насчет того, что сдаст автомобиль, и она должна его встретить. Господи! Грудь сжала, глаза устремились к часам. Она попыталась вспомнить, когда ушел Чарли, а который теперь час, когда прогремел взрыв. Страх усилился, сердце билось все быстрее. Репортер начал делиться последней информацией. Карен застыла. «Судя по всему, мы имеем дело с бомбой. Взрыв произошел в поезде «Метро Норд», когда он подъезжал к перрону центрального вокзала. Это только что подтвердили. Поезд Стэнфордской линии». Толпа ахнула. Большинство членов клуба жили здесь. Все знали людей, родственников, знакомых, которые регулярно ездили в город на этом поезде. Лица повледнели от шока. Люди поворачивались друг к другу, даже не зная тех, кто стоит рядом, за поддержкой во взглядах. «Кошмар, не так ли?» Женщина, которая стояла бок о бок с Карен, покачала головой. Карен не смогла ответить. Страх лишил ее дара речи. Стэнфордский поезд проходил через Гринвич. Она не отрывала глаз от настенных часов. 8:54. Грудь сжала так, что она не могла протолкнуть в легкий воздух. Женщина смотрела на нее. «Дорогая, что с вами?» «Не знаю. От ужаса у Карен округлились глаза. Я думаю, мой муж мог поехать в город на этом поезде».